«Честное слово», — подумал Вильфор, — «вот славный малый, и, надеюсь, мне нетрудно будет угодить Рене, исполнив первую ее просьбу. Этим я заслужу сердечное рукопожатие при всех, а в уголке тайком нежный поцелуй». От этой сладостной надежды лицо Вильфора прояснилось, и когда, оторвавшись от своих мыслей, он перевел взгляд на Дантеса, Дантес, следивший за всеми переменами его лица, тоже улыбнулся. «У вас есть враги?» — спросил Вильфор. «Враги?» — сказал Дантес. «Я, по счастью, еще так мало значу, что не успел нажить их. Может быть, я немного вспыльчив, но я всегда старался укрощать себя в отношениях с подчиненными. У меня под началом человек 10-12 матросов. Спросите их, милостивый государь, и они вам скажут, что любят и уважают меня не как отца, я еще слишком молод для этого, а как старшего брата. Если у вас нет врагов, то, может быть, есть завистники? Вам только 19 лет, а вас назначают капитаном. Это высокая должность в вашем звании. Вы женитесь на красивой девушке, которая вас любит, а это редкое счастье во всех званиях мира. Вот две веские причины, чтобы иметь завистников». «Да, вы правы. Вы, верно, лучше меня знаете людей. А может быть, это и так. Но если эти завистники из числа моих друзей, то я предпочитаю не знать, кто они, чтобы мне не пришлось их ненавидеть». «Это неверно. Всегда надо, насколько можно, ясно видеть окружающее. И сказать по правде, вы кажетесь мне таким достойным молодым человеком, что для вас я решусь отступить от обычных правил правосудия и помочь вам раскрыть истину. Вот донос, который возводит на вас обвинение. Узнаете почерк?»